поляне, древляне, северяне, сербы, вятичи, радимичи, дриговичи, кривичи. Все эти древние племена объединяет одно название – славяне. И к XII веку они прочно овладели огромными территориями в Центральной, Восточной и Южной Европе. Откуда пришли в Европу славянские племена и как образовались первые славянские государства? У нас в гостях историки Владимир Петрухин и Алексей Чернецов. Здравствуйте. Владимир Петрухин окончил Московский государственный университет, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, профессор РГГУ, доктор исторических наук, автор книг и монографий, в том числе «Славяне» и «Из истории русской культуры. Древняя Русь». Алексей Чернецов, выпускник Московского государственного университета, заведующий отделом Славяно-Русской академии археологии Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и монографий, в том числе «Изображения на русских монетах 14-15 веков» и «Золоченые двери 16 века соборов Московского Кремля и Ипатьевского монастыря в Костроме». Откуда же есть пришли или были здесь всегда племена славянские? Российская история была готова отвечать на эти вопросы тогда, когда еще существовала Российская империя, и когда казалось, что все ясно. Вот Киев, мать городов русских. Стало быть, оттуда приблизительно и пошло расселение восточнославянских племен. Вот поляне, как писал о них еще летописец Нестор, это был самый мудрый и смысленный народ. Все остальные, конечно же, были поплоше и вообще жили в лесах зверинским образом, писал он. Особенно соседние древляне, что и должно было означать, что они живут в лесах. Поляне – это те, которые живут на поле. На пустоши. Не на пустоши, а на поле, которое способно давать урожай. На возделанном земледельческом аграрном поле. В этом был смысл. А вот в лесах жили те, которые подичеевы, которые были варварами, их, собственно, таковыми и считал летописец. Вот, значит, культура и славянская земледельческая цивилизация пошла от Киева и Среднего Поднепровья. Так долго считали и официальные историографы. К этому, в общем, была привычная археология, но когда этим стали заниматься археологи, то выяснилось, что картина все-таки значительно сложнее. И восточнославянские племена, которые, возможно, еще даже не говорили на каких-то общих диалектах, которые были бы предками современного русского, украинского и белорусского языков. Не говорили на восточнославянских языках. Возможно, еще были близки эти диалекты праславянскому диалекту, тому, который славяне использовали на своей прародине к северу от Дуная в Центральной Европе. Но, тем не менее, диалектные различия археологи видят в материальной культуре. Это массовые находки из поселений и погребений славянских. Так что действительно заметно, что север Восточной Европы значительно отличается от по материальной культуре от юга. Хотя общие тенденции есть, и вообще импульсы с Дуная или даже с Причерноморья достигают севера Европы. Новгородщины, Приладожья. Там есть артефакты, которые производились по образцам, известным там на границе античной цивилизации, византийской цивилизации. Так что некоторое единство было, но все-таки диалектные различия были принципиальными, и сейчас они обсуждаются наиболее интенсивно современной историографией. Источниками современной историки, археологи апеллируют? Ну, вот если говорить о вятичах, кривичах, новгородских славянах и так далее, о чем только что говорил Владимир Яковлевич, то здесь все это восходит, в общем-то, в картине, нарисованной в начале XII века летописцем Нестором. Он написал, где какие племена пришли. И даже более того, у него есть нуждающиеся, правда, в критической проверке данные о том, какие племена пришли позже других вот, на восточноевропейскую равнину. Он описывает эти крупные группировки. Причем сейчас вот мы их обычно называем племенами. Такой есть термин в науке. Летописные племена, но этот термин не совсем удачен, учитывая то, что это огромные территории. Это территории, как правило, нескольких областей, а в случае, скажем, с кривичами, это вообще, так сказать, больше, наверное, территории современной Белоруссии по площади. Будем сравнивать с Европой, там да. Таким плотным, вроде бы, как населением, разными народами, живущими на одной маленькой территории, тут России, такие просторы, и всего лишь вот несколько... Да, в общем, названий. Согласно современному представлению о родоплеменном строе, это все-таки были не племена, это были, скорее всего, союзы племен. То есть крупные уже такие военные объединения, которые в сущности были на такой варварской стадии, на стадии кануна государственности. И вот эти племена, они набросаны Нестором. Причем он говорит, кто куда пришел. По его мнению, они все пришли с Дуная, в конечном счете, в том числе и новгородцы. Ну, в этом мы можем сомневаться. Но вот два племени он выделяет. Одно племя – это племя Радимичей. Это территория приблизительно восточной Белоруссии, отчасти соседних районов России. Короче говоря, между Днепром и Десной. Вот они пришли из ляхов, то есть из Польши, и вятичи еще более восточные, вот на территории которых находится Москва, это, значит, вот потомки вот этих самых выходцев из Польши, то есть с западнославянских территорий, где жили два брата, Радим и Вятка. Оба они пришли, возможно, с небольшими сначала группами, это были просто написано, что каждый из них пришел с родом своим, но эти роды быстро расплодились, превратились сначала в маленькие племена, потом в большие союзы племен. Вот таким образом из таких ячеек создается русская земля. Ну и что самое интересное, в конце XIX века очень крупный и очень эрудированный и по-европейски подготовленный археолог Александр Андреевич Спицын обратил внимание на то, что вот этим местам, где живут разные племена, соответствуют отличия главным образом в погребальном обряде и главным образом в женском костюме. Вот украшения, которые носили женщины на голове, они могли их носить в волосах, на тряпочках, в ушах. Это то ли серьги, то ли не всегда серьги, называем мы их традиционно височные кольца. До недавнего времени в учебниках было написано, что это как раз именно не серьги, но в последнее время нашли такие вещи с кусочками кожи, и при размачивании и изучении криминалистами выяснилось, что в некоторых случаях они в уши продевались. Это кусочки ушей, сохранившиеся благодаря тому, что вот окислы металлов способствуют консервации тех тканей, которые обычно разлагаются. Вот по этим самым височным кольцам довольно здорово значительная часть вот этих племен хорошо ложится на карту и совпадает с Нестором. Здесь только есть одна небольшая досадная деталь. Вот те племена, которые ближе, так сказать, к центрам мировой цивилизации, более южные, украинские, вот у них как-то границы, кроме черниговских северян, вот эти вот племена на территории Украины, они гораздо хуже различаются по этим признакам, и границы их размыты. И самое печальное, что наиболее размытая и непонятная граница, о которой много спорят, это граница как раз самого сильного племенного союза полян. Поляне – восточнославянское племенное объединение VI-IX веков. Поляне обитали по берегам Днепра и низовьям его притоков, от устья Припяти до Роси. В первой половине IX века они создали государственное объединение в Среднем Поднепровье – русскую землю. Считается, что она и стала ядром древнерусского государства. В современной науке был совершен прорыв в исследовании племенной истории, ранней племенной истории славян, благодаря, опять-таки, лингвистике, благодаря тому, что археология открыла принципиально новый источник по истории Руси, славянства, ну и первым делом новгородчины. Это знаменитые новгородские берестяные грамоты, язык которых исследовал знаменитый лингвист, академик Андрей Анатольевич Залезняк. Он показал, что язык этих грамот во многом близок тем диалектным явлениям, которые распространены у славян не Восточной Европы, а славян Юго-Восточной Прибалтики. Ну, То есть вот эти самые словени также оказываются связанными с теми, кого в Древней Руси называли ляхами. И на основании близости диалектных этих особенностей иногда считается, что и словени новгородские явились откуда-то вот с территории Прибалтики на Новгородчину, принесли свой обычай насыпать высокие курганы, сопки, который неизвестен нигде, кроме как на Новгородчине. Но эта концепция сейчас остается во многом недоказанной археологически, потому что, ну, все-таки нам известно то количество археологических артефактов, которые мы можем увязать с Прибалтикой, оно незначительно для того, чтобы считать, что какое-то массовое переселение словен-новгородских из Прибалтики происходило накануне сложения русского государства, где-то там в 8-9 веках. Что это такое? Это остается во многом загадкой. Что такое словении, что такое кривичи, откуда они взялись, мы сказать не можем, как не можем сказать, откуда взялся их знаменитый обычай насыпать большие курганные насыпи. Это либо сопки, вот эти высокие курганы, когда в основании кургана совершался первый обряд погребения, сжигали какого-то из умерших сородичей, потом делали небольшую насыпь. Наверху этой насыпи делали очередную кладку, костер, куда клали очередного умершего родственника. И так эта сопка росла вверх до 16 метров. Огромные курганы, выше любых курганов, которые считаются княжескими уже в Древней Руси. Это было у славян-новгородских, а вот у кривичей был другой обычай. У кривичей, которые расселились в верховьях Днепра. Это был обычай насыпать так называемые длинные курганы, а наоборот, не вверх, а в длину. Умножилось количество погребений, и насыпь превращалась в длинную, покрывая все новые и новые остатки сожжений вот этих самых предков кривичей. И кривичи, и словени колонизовали свои территории вне пределов того мира, где привыкли жить славяне. Это был мир, расположенный между Вислой и, условно говоря, Верхней Волгой, мир, заселенный ближайшими родственниками славян, балтами, где были, так сказать, свои люди, и где можно было расселяться, договариваясь с этими своими людьми, вероятно, еще понимавшими те ранние диалекты, на которых говорили словени. Балты были нашими ближайшими родственниками, а вот к северу от них жили те народы, которые в русской традиции назывались чудью, то есть были чужими, они и были чужими по языку, потому что они говорили на финно-угорских языках. И вот там славяне должны были демонстрировать, что они пришли сюда навеки, и что это их земля, и земля их предков. Балты, балтийские племена, заселяли в первом начале второго тысячелетия нашей эры территории от юго-западной Прибалтики до Верхнего Поднепровья и бассейна Оки. К западным балтам относились пруссы и ятвяги. Племена центральной группировки составляли курши, зимгалы, латгалы, жимайты и аукштайты. Восточные балты на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры соединились с восточными славянами. Западные балты – предки современных латышей и литовцев. Племена славянские на самом деле представляют собой очень большой интерес, потому что мы знаем по письменным источникам не только перечни племен восточных славян, будущих русских, украинцев и белорусов, но мы знаем и по другим территориям. И в некоторых случаях эти, так сказать, списки примерно так же очерчивают крупные ареалы, а в некоторых случаях дело идет о более мелких членениях. И, например, на территории Чехии, там десятки племен на территории Чехии, которая вся географически равна какому-нибудь одному древнерусскому племени. Вот. Что касается названия этих племен, то любопытно, что есть большое количество пересечений между западными, восточными и южными славянами. Поляне являлись тем племенем, вокруг которого объединилось русское государство с центром в Киеве. Но поляне же – это центральное племя Польши. И само название современное Польша, Польска по-польски, это, так сказать, производное от именно так одноименного племени полян, которое жило в другом месте, чем киевские поляне. Есть дулебы, скажем, в западной Украине и дулебы на территории Чехии. Есть сербы в Сербии, как известно, и сербы лужицкие на территории бывшей ГДР, но это пограничье Восточной Германии и Чехии. Так что вот это очень, так сказать, все любопытно. Мы хуже знаем племена на территории Болгарии. В основном знаем, что там было 7 крупнейших племен, которые были затем завоеваны болгарскими кочевниками, которые образовали болгарское государство. Но мы знаем, что этих племен было 7, и там было одно из племен, судя по греческой транскрипции, было созвучно то ли древовичам, то ли древлянам русским. Одно племя называлось Смолене, то есть, значит, вспоминается наш Смоленск. Вот в этом смысле довольно любопытно. Для Сербии более характерно то, что Сербия издавна делится на исторические территории, на мелкие такие образования. Это Зета, это нынешняя Черногория, это Рашка, Хум и так далее. Там несколько таких вот исторических земель. И Сербия вообще дольше других славянских государств оставалась не объединенная в единое государство. Лишь с XII века там происходит то, что в Польше или в России произошло в IX. Территория Сербии заселена со времен палеолита. В эпоху бронзы ее населяли иллирийские, фракийские, а позже кельтские племена. В VI-VII веках территорию Сербии заселили славяне. В VIII-XII веках происходило формирование сербской народности. Возникли первые княжества – Рашка, Хум и другие. Во второй половине IX века сербы приняли христианство. Письменность возникла у славян после подвига Константина Кирилла в монастыре Мефодия. Поэтому довольно поздними были и славянские хроники. Пожалуй, более всего информации содержит наша начальная русская летопись. Первая праславянская история, которая составлена на славянском древнерусском языке, прямом наследнике языка, созданного Константином Мефодием и его сыновьями. Болгария поначалу вообще была лишена хронографической исторической традиции, поскольку Болгария была исторически частью Византии, и болгарский народ поначалу удовлетворялся византийской мощной развитой историографией, хронографией. Но вот именно Болгария, пожалуй, дает образец того, как складывались славянские национальные, так сказать, государственные традиции. Потому что само слово «болгары» и «болгария» – это слова не славянского происхождения. Они имеют происхождение тюркское, относятся к тюркоязычному объединению в Северном Причерноморье, которое именовало себя «болгарами». И начиная с середины первого тысячелетия новой эры, с периода славянского расселения, примерно в тех же областях, это объединение жило по соседству со славянами и, возможно, даже включало славян в свой состав, и именовало этих славян как-нибудь там вроде антов, как иногда называли славян латинские и греческие хронисты. Болгары были всегда очень близки славянам, и когда на Северном Кавказе у болгар появился мощный соперник в лице хазар, и хазары изгнали болгар с Тамани из Северного Причерноморья, то болгары нашли убежище за Дунаем на территории Византии. Эти пространства уже давно были заселены славянами, и болгары были знакомы с теми, кто жил на этих землях. Греки, конечно, хотели, чтобы болгары выступали щитом против хазарской агрессии, но все вышло не так, как обычно думает империя, пытаясь разделять и властвовать, все было сложнее. Но главное, что болгары довольно быстро договорились со славянами и могли договориться с ними, поскольку, видимо, хорошо знали славянский язык и славянские обычаи. Мне хотелось еще сказать несколько слов вот о этой самой миссии Кирилла и Мефодия, в том плане, что она показывает нам, до какой степени перепутана, перемешана культурная история всех славянских народов. Надо вспомнить, что в 863 году Кирилл и Мефодий прибывают к западным славянам, они прибывают на территорию современной Чехии, и там создают письменность. Вскоре, во-первых, их учеников оттуда к концу века выгоняют. Да и само Великоморавское государство в 905-906 годах было сокрушено венграми. Казалось бы, славянской письменности некуда деваться, и она должна погибнуть. Но как раз в этот момент ученики Кирилла и Мефодия были с распростертыми объятиями приняты болгарскими царями. Болгария переживает расцвет. И опять, проходит меньше столетия, происходит захват Восточной Болгарии и Византии, а к 1018 году почти на 200 лет Болгария перестает существовать как независимое государство. Естественно, там мощно распространяется греческое духовенство, богослужение на греческом языке. Есть еще одна замечательная возможность славянской грамоте куда-то пропасть. Но, слава богу, в 988 году ввели христианство на Руси. И не исключено, что в том, что туда была принесена славянская письменность, что она там быстро укоренилась и быстро дала большие всходы, возможно, это связано с тем, что туда перемещались и конкретные носители этой письменности. У нас нету достаточного количества источников, мы не знаем, много ли пришло, скажем, болгарского духовенства на Русь при Владимире, при Ярославе Мудром. Но есть сильное подозрение, что без них трудно было бы так быстро наладить вот эту самую и канцелярскую деятельность, и летописание, и так далее, и так далее. Но они привнесли с собой цивилизационные особенностей. Да. Скорее всего, библиотека болгарских царей, славянская библиотека, которая не нужна была грекам, завоевавшим Болгарию, оказалась на Руси, судя по тому, что вся древнерусская литература во многом опирается на фонды этой самой болгарской библиотеки, и без нее развитие древнерусской литературы было бы невозможным. Но все это произошло раньше, чем крещение Руси, и здесь можно подхватить вот идею о том, откуда пошло само название Русь. А у нас есть древнейший русский документ, точно датированный 911 годом. Это договор Вещего Олега с греками, договор о мире, который был заключен после знаменитого похода Олега на Царьград, щита, прибитого к золотым воротам, когда Олег демонстрировал свою победу. Договор был чрезвычайно выгоден, и важно было действительно написать этот договор на жестком носителе, как мы сейчас сказали, на вечные времена. Ну, так вот, договор был написан от русских князей, которых выбрал Олег, и от доверителей, от послов этих русских князей, имена которых звучат примерно так. Мы, Руалт, Фарлов, Карлы от рода русского, там целый ряд таких, в общем, замечательных русских имен, договариваемся сохранять мир с греками. Ясно было и для летописца, который переписывал этот договор в летописи, что все эти имена, они, конечно же, не славянские и не русские, потому что в XII веке, когда летописец составлял летопись, ну, уже не было у русских людей таких имен. Ясно, что эти имена были варяжские, скандинавские, пришли вместе с дружиной Вещего Олега из Заморя, но договор был написан на славянском языке, на языке Кирилла и Мефодия. И ясно было, что Олегу необходимо было найти способ записать этот договор. Идеальным способом было, конечно, воспользоваться, скорее всего, болгарскими переводчиками, которые владели письменностью. И вот это был первый цивилизационный акт русского государства, который демонстрировал его открытость, способность, опять-таки, русских правителей учиться и производить идеологические и образовательные реформы, что не всегда, на что не всегда решалась власть в русской истории. Вот начало русской истории было связано с этим, с этой способностью учиться и воспринимать навыки цивилизации. Олег, древнерусский князь, правил с 879 года в Новгороде, с 882 в Киеве. В 907 совершил победоносный поход в Византию. В 911 заключил с ней мирный договор. В летописи носит прозвище «Вещий», то есть «Знающий будущее». Назван так сразу по возвращении с похода на Византию. Олег скончался в 912 году и погребен близ Киева. Сведения о существовании и деятельности князя Олега содержатся только в древнерусских летописях. Вот эпизод с договором с Византией, он, конечно, подводит, ну, не то чтобы итог, но такую черту под огромным периодом русской истории. К сожалению, мало очень источников, но, тем не менее, мы должны знать, и есть определенные факты, и источники, и методики, как жили вот те самые племена древние, которые сегодня, ну, скажем, населяют вот территорию, где мы сейчас с вами находимся, то есть Московскую землю относительно. Насколько сильно было влияние, ну, чужое, либо стороннее на вот мир славян? Если мы возьмем карту мира, начиная с карты древнего мира, то мы увидим, что первоначально государство, культура, городская цивилизация возникает на очень ограниченной территории. И потом эта территория неуклонно расширяется. И, в общем, часто какие-то соседи, например, какой-нибудь воинственной Ассирии, они образовывали свое государство, потому что им хотелось защититься от этих самых ассирийцев. Это, так сказать, так что как бы возникновение является по своему происхождению антиассирийским. Но, с другой стороны, это, несомненно, они перенимают опыт Ассирии и тех, чей опыт переняла Ассирия. То же самое касается, собственно говоря, и славянских государств. Собственно, никакой другой возможности славянам развивать свою государственность не было, кроме того, что перенимать то, что имелось у их соседей. Болгары просто пришли на территорию Византийской империи, где существовали достаточно крупные города, где существовало достаточно развитое хозяйство и торговля. Они как-то слились с этим населением, потом их завоевали кочевые болгары, и, значит, все было хорошо. Великоморавское государство и более раннее государство Сама возникают тоже вдоль границы Римской империи и, так сказать, вот на прилегающей территории. Можно сказать, что эти государства возникали вопреки, так сказать, их соседям в ответ, империи Карла, да, Великого. Но в то же время известно, что они то подчинялись им, то воевали с ними. Но факт остается фактом. Так сказать, сама идея государственности, сами формы государственной жизни, они обязательно приходят от более культурных соседей. Это, собственно говоря, и более экономный, и вполне здравый путь. Так сказать. Но тут какой-то специально китайский путь достаточно затруднителен, скажем так. По поводу Великой Стены меня только одна интересует деталь. Вот все-таки что собой представляло монголо-татарское нашествие в плане, так сказать, культурной изоляции России? Часто говорят, что вот изоляция России в значительной мере связана с монгольским нашествием. Но мы, к сожалению, не имеем грамот ордынских ханов к России за мельчайшими исключениями. Мы имеем грамоты, связанные с духовенством, но один ранний текст прямо сразу после монгольского нашествия говорит: «Менгу Тимирова слово, дай путь немецкому гостю через свои земли». То есть татарский хан не мешает проезду немецких купцов, а наоборот приказывает русским князьям дать путь немецким гостям. И наоборот, в славянских, так сказать, в произведениях, увы, эпохи героической, эпохи Куликовской битвы мы читаем, что, значит, загородите татарам дорогу, чтобы татары к нам не ездили. То есть вот Русь хотела изолироваться, хотя, по крайней мере, отчасти своих соседей. Монголо-татарское нашествие действительно стало рубежом, который разделило славян на восточных и западных, на православных и католиков, или латынин, как их называли на Востоке, ибо улусники монгольских ханов, русские князья, должны были выступать как подданные монгольских ханов, посылая свои войска в походы монголов, в том числе и на славянские христианские земли. Вот с тех пор отношение к этим русским подданным монгольских ханам как к предателям христианства и к схизматикам укоренилось в официозной идеологии западных государств, что это не наши, это чужие, и это во многом способствовало разделению восточных и западных славян, ну вот тому же расколу некогда единого славянского мира, о котором мы сегодня говорили. Импульсом для расселения было не только стремление славян освоить плодородные первым делом земли, они искали место для поля, Это было главное и в Польше, как говорил Вернадий Владимирович, и в Киеве. Но и импульсы со стороны, первым делом, кочевой степи, отчасти и Западной Европы. Ну, империи Каролингов в том числе. Завоеватели подталкивали славян к расселению, к разделению славянских племенных союзов на разные части, поэтому кривичи с одной стороны на Балканах, с другой стороны в верховьях Волги и Днепра, там северяне с одной стороны на Балканах, с другой стороны на Северском Донце в левобережье Днепра. Вот этот раскол происходил, и память о том, что славяне – это единый народ, сохранял, во всяком случае, русский летописец, и педалировавший ту идею, что вот мы хоть и называемся здесь полянами, а там поляне-ляхи, но мы один славянский язык. Эта память сохранялась на протяжении раннесредневекового периода. Славянский мир, несмотря на то, что славянские страны оказались в зависимости от других империй, и Польша была разделена, и Чехия была под Австрийской империей очень долго, и балканские славяне оказывались под османским, до того византийским, игом. Несмотря на это, славянские культуры, славянские языки уцелели, сохранили в том числе и великие славянские литературы, не только русскую, но и Чехия, несмотря на долгую зависимость от австрийской традиции, сохранила именно эту вот славянскую необычайную литературу, очень любопытную, ну, вспомнить того же Гашека. Как менялся центр цивилизованности скорее? Вот это сначала Моравская Моравия, куда пришел Константин и Мефодий, потом это пошло. Но, с другой стороны, это только письменная цивилизационная составляющая. Но она не могла лечь на пустое место. Все равно было что-то подготовлено. Самый яркий, на мой взгляд, эпизод в славянской истории связан, опять-таки, с русским летописанием. Есть две знаменитых легенды о призвании. Одна легенда о призвании варяжских князей, когда словени, кривичи и племена северо-восточной Европы говорят: «Земля наша велика и обильна, но нет в ней наряда, порядка. Придите, обращайтесь к князьям, правьте нами» и прочее, прочее. Но вот готовность, значит, признать правовую составляющую государственности, терпеть государство, которое будет рядить по праву. Вот мечта о правовом государстве. Ну, может быть, она сейчас наконец осуществится в нашей с вами реальности. Вот она была сформулирована более тысячелетия назад. Другая легенда о призвании как раз относится к моравской традиции, когда славяне обращаются к греческому императору с теми же точно словами. Они говорят: «Земля наша крещена есть, но нет у нее учителя, который объяснил бы нам, в чем принципиальная разница между учением латынян и греков. Каждый учит по-разному, а мы хотим знать суть». Вот для того, чтобы объявить эту суть, явились Константин и Мефодий. Так что, опять-таки, вот эта самая наука была необходима, и славяне хотели учиться. Призвание было не свидетельством бессилия славян создать собственное государство или собственную цивилизацию, а было свидетельством того, что славяне готовы к тому диалогу, без которой и цивилизации никакой быть не может. Что в последние годы сделано интересного для изучения вот той самой древней славянской цивилизации, откуда пошло государство российское? Когда мы изучаем городские древности, нам трудно их четко датировать. Обычно мы датируем довольно широко, скажем, там 10-11 век или наоборот 12-13 век. Угу. 1,5-2 столетия довольно часто. Ну, это слишком, да, наверное. Да. Да. Вот, так сказать, в Новгороде были большие споры относительно того, как датировать имеющиеся там древности, я не буду входить в детали, но, в общем, в результате выяснилось, что можно датировать, изучая бревна, которые в Новгороде находятся. Если эти бревна сохранили самый верхний слой, то, в общем, изучая толщины годичных колец и их изменчивость, которые почему-то связаны не с чем другим, а с солнечной активностью. Можно, она известна. Да, можно устанавливать с точностью до года дату порубки дерева. Стало быть, если мы в Новгороде имеем напластование из 28 мостовых, вот то, что у нас попалось вот между этими двумя мостовыми, может датироваться, ну, во всяком случае, с точностью 20-30 лет. Вот это, в общем, великое открытие 60-х годов 20 века. Пожалуй, вот с этими двумя открытиями мне трудно что-то сравнить, что касается славян. Диалекты внутри русского языка очень сильно различались вплоть до 20-го прошлого века. И что южные русские не всегда могли понять северных русских, там, те, которые говорили на новгородских, деревенских, сельских диалектах. Это было трудно понять, расшифровывать иногда это трудно и ученым, которые записывают эти тексты от носителей. Да, трудно понять, что говорит бабушка, так как она привыкла это говорить. Диалектные различия были очень сильны, они стали нивелироваться благодаря тому, что вот уже не редкие книжки, написанные учениками Кирилла и Мефодия, стали читаться. Благодаря тому, что существует телевидение, наше с вами радио, и здесь люди стали понимать, возникла нормативная речь, и люди стали ориентироваться на эту речь как на образец. Наряду с системой школьного образования, но вот эти электронные средства массовой информации привели к такой нивелировке речи. Диалекты же различались очень сильно, и, опираясь на эти диалекты, исследователи пытаются выяснить, на каких языках говорили словене. Ну, благо, для славян есть новгородские берестяные грамоты, и здесь можно приблизиться непосредственно к тому периоду догосударственному, который, возможно, отражает архаический язык новгородских грамот. Но то же самое благодаря диалектам русским в верховьях Волги и Днепра пытаются исследователи восстановить и диалект кривичей. Так что лингвистика дает довольно много для того, чтобы понять, на каких языках общались племена в догосударственный период. Лингвистика же дает возможность понять, что наши ближайшие соседи, как, кажется, я уже говорил, вот балтийские наши родственники, литовцы, кривичи, и особенно западно-балтийский народ, истребленный во время натиска на восток крестоносцев пруссы, говорили на языке, чрезвычайно близком праславянскому языку. На основе всех данных о диалектах и на основе, конечно, текстов древних русских и болгарских восстанавливается праславянский язык. Замечательный лингвист и культуролог, недавно скончавшийся Владимир Николаевич Топоров, сделал такой научный подвиг. Он воссоздал словарь прусского языка. Вот этот словарь прусского языка, к сожалению, не завершенный в связи со смертью исследователя, демонстрирует, что этот вот, значит, западно-балтский язык довольно близок к прославянскому. Так что мы действительно можем в глубочайшую древность вторгаться, уже не просто прославянскую, но и в древность, когда славяне и балты были некой общностью, и диалекты которых различались слабо, и это ведет нас в уже незапамятные глубины, туда, куда-то к праиндоевропейской языковой общности, когда и германцы, и балты, и греки, и лирийцы, и кельты говорили на близких диалектах. Вот возможности науки в этом смысле, как говорил один энтузиаст, об электроне неисчерпаемы. Что касается археологии, то, наконец, мы докопались, то есть не мы, а наши украинские коллеги, их можно с этим поздравить, до древнейших слоев города Киева. Много полемизировали о том, когда возник город Киев. Официозная советская доктрина требовала, чтобы это был древнейший русский, а лучше, чтобы это был древнейший славянский город. 1500 лет ему назначил Борис Александрович Рыбаков, лидер советской археологической и исторической науки в советский период. Но сейчас украинские археологи раскопали древнейшие напластования киевского города на Киевском Подоле. Это действительно городские кварталы, которые целиком ориентированы на Днепр. ориентированы на то, чтобы ладьи с Днепра можно было подтаскивать, ну, прямо к жилищам. Если вода в Днепре поднималась, то тогда можно было эти срубанные жилища разобрать, не бросая их, отнести участок повыше, и потом вернуться и собрать их в новом месте. Вот срубная техника славянская в этом смысле очень помогала. Главное было ориентироваться на коммуникацию, на магистраль, которая вела туда, в греки, куда устремлялся вещий Олег. И вот эти самые слои действительно, благодаря дендрохронологии, благодаря этим годичным кольцам, которые теперь известны и в Киеве, можно относить к эпохе вещего Олега, к 80-м годам 9 века. Это древнейшие городские напластования, известные сейчас археологически в городе Киеве. Подол – один из самых древних районов Киева, расположен на правобережной низине между руслом реки Пайчайны и склонами Старокиевской горы и гор Щековица и Харевица. Отсюда и произошло название Подолия – Подол. Первые поселения здесь появились в начале нашей эры. Во времена Киевской Руси Подол был торгово-ремесленным районом Киева. Тут располагались ремесленные кварталы – гончары, дегтяри, кожемяки, а также главный городской порт, гавань и таможня. Центром Подола было торжище. А остались какие-то свидетельства в соседних культурах, я имею в виду скандинавской, там, древнеготской, может быть, или греческой, вот о том времени, а я имею в виду вот 8 век, 7, раньше что-то. Что они писали о том, что находилось на этих землях? Может, мы скандинавы писать сильно-то не могли. У них, конечно, была известна с эпохи Великого переселения руническая письменность, но она носила служебный, в основном, магический характер. Всякие заклинания могли писать, там надгробные надписи писали. Но когда дошло дело до того, что нужны какие-то тексты общезначимые, пришлось этим самым скандинавам, как я говорил, в 911 году, заключая договор с греками, учиться славянскому языку и подписывать договор, этот самый, составленный на славянском языке. Ну, что касается греков, то, конечно, античная цивилизация развивалась в Византии, и ее достижения были известны христианам. Вот тут специфика опять славянской культуры заключалась в том, что славяне воспринимали из Византии по преимуществу достаточно ортодоксальную и ригористическую струю в византийской культуре. Христианскую струю, как правило, в монашеском изложении, не допуская никаких языческих изысков. Гомер оставался в христианской Византии, ну, таким автором, которого он следовал изучать в школах. Основным учебным материалом был Гомер. Ни на Руси, ни в Болгарии Гомер, конечно же, в переводах не был известен, потому что это был языческий автор. Язычество новым христианским народам не годилось. И вот тут этот культурный выбор во многом предопределил и культурные тенденции развития восточнославянской православной культуры в целом. Язычество – это не наше, это эллинское. Мы следуем отцам церкви, но не всяким басням, как о них писалось, и кощунам, которые передавал Гомер. Кстати, вот борьба с язычеством, она отрезала определенный пласт культурный и не сохранила много источников. Вообще говоря, всякие исторические пертурбации, они что-то отрезают. Великая французская революция что-то отрезала, Великая Отечественная война и так далее, и так далее. Вот, я хотел только еще добавить про любимых Владимиром Яковлевичем скандинавов. Да. Значит, известный исландский автор 13 века, но писавший по древним скандинавским легендам, Снорри Стурлусон. Очень интересно пишет, однако, про Древнюю Русь. Он пишет, что вот на территории скандинавского полуострова есть Швеция, но кроме этой Швеции есть Великая Швеция. Эта Великая Швеция находится на Днепре. Это огромная, очень богатая страна. Там живут, в частности, и всякие великаны, и драконы, и чудовища. Но это вот настоящая Великая Швеция, короче говоря, она у нас на Руси, как выясняется, из исландского историка Снорри Стурлусона. Ну да, они же считали Рюрика своим, знаешь, Швеция. Нет, ну, к сожалению, все-таки я здесь должен такую романтическую струю несколько раз сбавить. Ну, давайте, давайте. Потому что жертвой ее пал замечательный романтик Тур Хейердал, который поверил всем этим рассказам Снорри Стурлусона и отправился копать, искать эту великую Швецию под Азов, чему страшно радовались наши ростовские коллеги-археологи, потому что с ним, конечно, прибыли средства на археологические раскопки. Они ему обещали, мы сейчас тебе найдем, конечно. И наш коллега Юрий Александрович на Непокорный Сенкевич тоже. Да, да. Да, три любил все это. Ну вот, эта самая великая Швеция была связана, конечно, отнюдь не с представлением о том, что Скандинавия и скандинавская культура имеют какое-то восточноевропейское происхождение, а в связи с тем, что этот Снорри Стурлусон был образованным латинским книжником-христианином и знал, что там где-то в Причерноморье располагается Великая Скифия. Великая Скифия по-гречески звучала почти так же, как Свитьот в традиции скандинавской. Поэтому и назвал, отождествил Великую Скифию с Великой Свитьот Снорри Стурлусон. Он был такой лингвистический изыск, не более. Ну, так же, как у нас любят отождествлять имя там Русь с речкой Рось или с какими-то Росомонами, Роксоланами. Бесконечно эти книжные этимологии плодятся, но не имеют отношения к исторической действительности. Да, кстати, вот эти сравнения на созвучие, игра и построение чуть ли не политических доктрин, оно очень опасно. Да, конечно. Может, да, завести совершенно не туда. Ну, вот завела, заставила потратить деньги на экспедиции. Может быть, с толком будут опубликованы эти самые изыскания. Но это не самая страшная трата средств на археологию, в частности. Где в России сегодня сохранились наиболее ценные археологические места, кроме Новгорода, уже упоминавшегося, и Киева, как цивилизационных центров? Вот мы говорили о курганах. Где они, кроме вот новгородской части, только это уникальное? Или еще в Южной России есть курганы? Ну, конечно, вот между Новгородом и Киевом ровно посередине самый крупный некрополь не только в Восточной Европе, но и в Северной тоже. Самый крупный некрополь эпохи викингов, если называть вот этим скандинавским обозначением эпохи, да, века 9-11. Это место под Смоленском, которое называется Гнездово, классическое место, известное всем справочникам, известное сейчас многим любителям варяжских древностей. Этот некрополь содержал в свое время более 4000 курганов, в том числе большие, высотой до 6-8 метров, где, как считалось, покоились князья, может быть, представители династии Рюриковичей в X веке. Это место знаменательно тем, что как раз оно и контролировало переход из Волховской системы, которую контролировал Новгород на севере, в Днепровскую, потому что это Смоленск, это Верхнее Поднепровье. И это место было чрезвычайно привлекательным для самых разных представителей славянского мира. Там оказывались не только скандинавы, которые там все-таки доминировали, судя по тому, что им принадлежали самые большие курганы и самые богатые. И производство было скандинавских вещей, открытие на поселениях возле этих курганов. Там появлялись и выходцы из Великой Моравии, что может быть очень странно, но вот моравская глиняная посуда хорошего производства, такую посуду не умели производить в Восточной Европе, она известна в Гнездове. И это очень важно. Вот такие места концентрации власти и, соответственно, богатств были привлекательны для всего славянского мира. Туда устремлялись, желая продать свой товар и получить там свою прибыль. Насколько интенсивно сейчас развивается вот направление изучения древней славянской цивилизации, вообще древних славян? Есть ли надежда, что в будущем эта тема, ну, останется ведущей, одной из важных для отечественной исторической науки? Я бы сказал так, что, во-первых, количество специалистов... Нужно очень консервативное время требуется, да, большое для того, чтобы что-то новое. Количество и, так сказать, качество специалистов достаточно высокое. Перспективность тоже большая, потому что огромное количество существует материала, который еще осмыслен не полностью или, так сказать, совсем не осмыслен, но и, так сказать, просто некопанных памятников, не найденных рукописей тоже достаточно много. Что касается, так сказать, отрицательных сторон. Отрицательные стороны, мне кажется, связаны с тем, что имеется, на мой взгляд, определенный дефицит новых идей. Вот как ни странно, какая-нибудь хрущевская либерализация, она способствовала большому всплеску интеллектуальной активности. Вот чтобы, так сказать, перестройка и постперестроечные трансформации, гораздо более радикальные, чтобы они вызвали подобный всплеск, пока это как-то не видно. Может быть, потому что теперь речь идет о том, что нужно для крупных идей нужна крупная источниковедческая база, и, может быть, это процесс нескольких десятков лет на самом деле. Но вот пока лично я не очень замечаю историографию 21 века. Все, мне кажется, продолжением 20-го. Но, опять-таки, может быть, рядом со мной есть талантливые люди, которых я просто еще не вполне понимаю. А скажите, вот тот всплеск различных художественных, литературных произведений, которые возникают на теме славянства и древних славян, он как-то мешает, помогает, или он относится к этому спокойно? Ну, иногда это имеет совершенно, на мой взгляд, чудовищное воплощение. Всплеск, да, потому что, во-первых, это, конечно же, жанр фэнтези, когда славянские волкодлаки заполонили уже литературные полки, страшно на все это смотреть. Ну и, конечно же, национальный романтизм, который граничит уже с ненациональным, а скорее с нацистским романтизмом, который говорит, что вот все мы тут, значит, сами-то местные уже 3 миллиона лет как тут живем, пытаемся обустроить всю эту нашу, значит, великую Россию, а нам всякие там мешают со стороны приходящие, подозрительные, неместные. Вот это другая струя, значит, квазинаучная струя, связанная с тем, что у нас была величайшая культура, где-то там в доисторические времена свои собственные парфеноны, то есть то, по сравнению с чем Парфенон и София Константинопольская ничего не значат. Вот эта величайшая культура, и, конечно, арийская культура, потому что вот очень популярны всякие измышления о том, что до сих пор северные диалекты – это диалекты, точно отражающие санскрит. Вот эта наша арийская культура была образцовой культурой, пока ее не заменили всякие там прибежавшие сюда варяги, гречишки и прочая сволочь, вот, навязавшие своего, там, бога, свою идеологию, чуждого нам по корням и по крови, конечно же, потому что же, если мы славяне-арийцы, то как можно поклоняться не вполне арийскому распятому пророку. Вот это все тоже есть, это неоязычество, которое, ну, представляет собой небезобидную романтическую историю. Влияние, конечно, на массовое сознание оказывает серьезное. Почему, конечно, собственно, да, я и задал этот вопрос? Это отрава, настоящая отрава для национального самосознания. И я думаю, что мы будем едины с Алексеем Владимировичем в том, что никакого Парфенона здесь славяне 3000 лет назад не строили, и что у нас не было эпоса дохристианского подобного, не только Гомера, но и какой-нибудь там Блесовой книги, которые пытаются романтики выдать за такой историографический эпос про славян. Вот это действительно опасная тенденция. И наука, конечно, должна реагировать на эту тенденцию, хотя это очень неприятно. Все это, так сказать, научно-популярная фантастическая литература, так сказать, с одной стороны, как бы, вроде бы в ней ничего плохого и нету, но, к сожалению, имеются какие-то странные случаи перетекания, когда вдруг оказывается, что что-то вроде этого начинает преподавать, да, в вузах, вот, или в школах. Вот это уже какая-то, мне все-таки кажется, что на научное знание какая-то должна быть научная цензура. Потому что, во всяком случае, мы все ее проходим, когда печатаем свои статьи и книги. Обязательно кто-то нас одергивает, если мы куда-то, так сказать, нас заносит. Ну, наша же программа называется «Час истины». Так вот, мы как бы истину пытаемся найти и помочь нашим зрителям ее тоже найти. Я благодарю наших гостей за столь интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!